Глава 16. Огонь и... Господин! Господин! У меня новости! Если это снова бред старосты третьего поселка о том, что его овцы улетают на Луну, я не хочу слушать. Раздраженно отмахнулся Карн. Нет, господин! Долговязый Сори согнулся, чтобы отдышаться. И если это снова Розалинда с ее очередным планом нашей совместной жизни? Ты меня не видел, понял? Господин! Слуга почти упал в пыль. Не надо так неловко выражать почтение, нахмурился больше прежнего Карн. Скажи сотнику, что я не собираюсь делать им передвижной бордель. Мой лорд! Всхлипнул Суори, вот уже вторую минуту пытаясь вклиниться в разговор и передать новость. Тут во внутренний двор форпоста въехал один из карателей. Легионер, мощное существо, способное крошить камень, бегать сотни километров, преследуя цель, самая ходовая боевая единица на континенте, сейчас представлял собой ужасное зрелище. Шкура содрана, на спине чуть ниже седла след когтей, вспарывающий плоть вместе с броней. Глаза зверя повреждены, правого нет вовсе, как и той части с веком и надбровной дугой. Ее будто ластиком стерли. Второй глаз залит кровью, веко содрано, он нервно крутится, осматриваясь по сторонам. Некогда уверенно держащие лапы ходят ходуном. Сейчас он больше похож на побитого дворового пса, нежели чем на инопланетного монстра. Каратель был не в лучшей форме. Закованный в стальной доспех массивный Сори напоминал попавшую на автостраду банку с тушенкой. Весь помятый и заляпанный кровью, его голова безжизненно висит на груди. Но он жив, что уже само по себе удивительно. «Какого хрена?» — в полной тишине спрашивает Карн. А затем обращается к мигом распрямившемуся посыльному. «Ты чего молчал, дебил?» «Но, господин, я пытался...» Карн пнул посыльного, будто блудливого пса, а затем быстрым шагом направился к карателю. Ноги легионера под тушей Суори подвели, он упал. Карн ускорился и подбежал к бойцу, поднимая голову. «Шемлок!» — пораженно уставился на знакомую физиономию Карн. «Ну еще бы, если кто и мог выжить, только ты! Но где твоя коса?» На месте некогда длинной боевой косы торчал обрубок. Карн покачал головой. Шемлок застонал, приходя в себя. «Что случилось?» — поспешил спросить Карн. «Бойня. Самая настоящая бойня». Выдохнул он и содрогнулся, попытавшись обернуться. «Ты сумел выбраться. Ты дома. Успокойся!» Постарался передать уверенность своему главе карателей Карн. «Я не выбрался». Шемлок безумно блеснул глазами и притянул Карна за грудки к себе. «Он отпустил меня». «Отпустил! Отпустил меня! Все мертвы, выжил только я! Понимаешь?» Шемлок кричал и бился. Карн не мог выбраться из захвата, как бы ни старался. Когда главе удалось это сделать, он отошел на шаг назад. «Какого хрена?» — снова повторил Карн. «У меня вопрос, Карн», — обратился Шемлок. «Какой?» «Зачем меня отпустили?» «Подумай хорошенько, Карн. Подумай». Я стоял в окружении партизанок, усиленно размышляя, в какую сторону двигаться, чтобы выйти к своим людям. Бес. Придется ждать Али. Он точно знает, в какой стороне группа из села. «Кто ты?» — осторожно спрашивает главное. «А как же сначала накормить, напоить, спать уложить?» — ехидно спросил я. «Я что, похожа на лесную ведьму?» — прищурила глаза женщина. «Ну, если так размышлять, то да», — пожимая плечами. Глава ополчения еле сдерживается, чтобы не приложить меня по голове. «Ваша локация рассекречена, скоро тут будет не протолкнуться от синекожих». Она явно поняла, что у меня есть предложение, и нетерпеливо спросила. «И? Что ты предлагаешь?» «Предлагаю пойти со мной». 44 человека покидали знакомое и безопасное место. Все поменялось. Находиться здесь значит подвергнуть себя риску. Синтия не могла понять свои ощущения. Она определенно была рада тому, что ничего страшного после нападения Суори не случилось. Она рада, что наконец-то может покинуть опостылевшие болота. Но червячок тревоги грыз девушку изнутри, не желая останавливаться. Что они знают об этом странном парне? Почему Ирина так быстро поверила ему? Кредит доверия к лидеру был безусловным, поэтому никто не стал оспаривать решение. Казалось, одна Синтия беспокоилась о будущем людей, ставших ей друзьями. Рядом появилась Майл. Синтия украдкой вздохнула. Она ждала подругу, но не показывала чувств. «Где тебя носило? Я уже подумала, что ты осталась на болотах». «Я просто заметала следы». Пожала плечами Мэл. «Ирина меня попросила». Подруги пристроились в середину плетущейся со скоростью черепахи вереницы людей. Надо же было выбрать маршрут, который никогда не разрабатывался. Это же болото, а не прогулка в столичном сквере. Синтия была зла. Она не понимала причину беспечности людей. «Феликс! Какое странное имя! Не Феликс, а именно Феликс!» Явно выдуманное. Будто услышав мысли девушки, а может, попросту почувствовав взгляд, парень повернулся. Он возглавлял колонну людей, следуя за своим зверем. Сейчас Феликс смотрел на нее, но его взгляд был блеклым подобием того, что Синтия увидела ранее. Когда он сказал, что ненавидит Суори, когда отправил чудовище на охоту, всех в этот момент пробрало. Только что они договорились, Суори отступили, раньше это стало бы для партизанского отряда настоящей победой. А сейчас обычный 20-летний парень показал, что война многогранна. Если есть возможность, убей сразу. Тогда взгляд парня был живым и наполненным какой-то космической яростью, холодной и опасной. Теперь он только лениво скользнул по Синтии, отворачиваясь. Девушка, сама не осознавая того, поправила волосы и раскрыла полы куртки, открывая обзор на шикарную грудь. «Ты чего?» – спросила Мэл, замечая манипуляции подруги. «Собралась склеить его?» «Просто подразню, а то слишком сильно нос задирает», – ответила Синтия, похожая в этот момент на пятилетку из сада, которую дернули за косу. Мэл покачала головой и посмотрела в сторону авангарда. Люди молча шли по болотам, с опаской смотря по сторонам. Путь показывал черный центурион, странный зверь даже для континента. Он шел вперед, периодически поворачиваясь к своему хозяину и что-то рыча. «Вот придурок!» — фыркнула Синтия. «Что не так?» «Делает вид, что понимает гребаного центуриона. Он даже не Суори. Да и они не понимают их. Это же что-то вроде скота». «Я бы так не сказала». Пожала плечами Мэл, поудобнее хватая висящий на плече лук. «Видимо, между ними есть связь, а не друзья». Мэл украдкой посмотрела на Синтию. Ей хотелось добавить «как мы с тобой», но не стала этого делать. «Куда мы идем?» — снова начала подруга. «В этой стороне ничего нет. Мы даже не ходили сюда ни разу. С чего он взял, что там будет выход?» «Я слышала, что они обсуждали какое-то место с Ириной. Кажется, оно как-то связано с дьяволом». «Вот, я так и знала. Он тащит нас в ад», — криво улыбнулась Синтия. «Думаю, он знает, что делает. Вклад Феликса не стоит недооценивать». «Феликса?» — выгнула бровь подруга. «Ты уже называешь его по имени. Смотри, не влюбись». Мэл отвернулась. Синтия редко попадала в точку, но сейчас прошла очень близко к краю. Лучница скрыла растерянность, уже через секунду натягивая каменную маску. Неудивительно, что Феликс ей понравился, если судить по Синтии, не ей одной. Вот уже второй год они живут на болотах, где не так много парней. Большинство представляют из себя не самые лучшие экземпляры. В основном девушки, сбежавшие с фермы и нашедшие приют тут. Сейчас, когда на горизонте появился молодой и уверенный в себе парень, многие начнут присматриваться. Мэл была уверена, очень скоро за Феликса начнется невидимая война. Синтия уже была готова и выкатила свои главные орудия. Мэл искоса глянула на подругу. Высокая, длинноногая, обладающая красивой грудью и самым интересным гардеробом среди всех. Кожаная куртка, джинсы, топик. Глянув на себя, лучница закусила губу. Камуфляжная форма с кучей нашивок маскировочной ткани, собранные в пучок волосы, шлем, боевая раскраска на лице. А ведь она не уступала по красоте, но не могла себе позволить рисковать жизнью. «Как думаешь, он одаренный?» Мэл сама не заметила, как сказала это вслух. «Не знаю. Может быть. Но, скорее всего, обладает каким-то слабым даром, раз прибегает к помощи Центуриона», — рассудила Синтия. «Значит, трезво оценил свои силы и не стал драться». Там и не надо было. Эта махина всех разорвала. Я еще долго буду слышать крики в лесу. Одно радует. Они умирали быстро. Содрогнулась Мэл, покрепче сжимая лук. «Один вопрос. Что он тут делает?» Спросила сама себя Синтия. Подруги замолчали. Несколько часов группа пробиралась по неизведанной тропе, пока не вышла к просвету. Алый закат пробивался сквозь редкие деревья, земля стала твердой и не норовила уйти из-под ног. Группа была уставшей и измотанной, мало кто мог поддерживать такой высокий темп передвижения. Синтия и Мел держались друг за друга, будто пьяные гуляки. Обувь хлюпала, волосы спутались и липли ко лбу. Первоначальные планы по привлечению внимания новичка пошли прахом. Сейчас Синтия представляла собой жалкое зрелище. Когда Феликс скомандовал отдых в 10 минут, она не выдержала и сняла куртку. За неимением бюстгальтера картина открылась интересная. Топ насквозь промок от пота, облегая полушарие груди. Синтия даже не обратила на это внимания, усаживаясь на старое поваленное дерево. Но когда проходящий мимо Феликс едва не споткнулся, девушка непонимающе захлопала глазами, прошло несколько секунд, после чего на ее лице расплылась довольная улыбка. После недолгого перерыва все снова пошли вперед. Синтия недовольно поглядывала на, казалось бы, ничуть не уставшего Феликса и шипела себе под нос. Партизаны вышли с болот к самому закату, сразу же нарвавшись на еще одну группу людей, примерно равную по количеству. Все замерли. Мел на всякий случай сняла с плеча лук, приготовившись стрелять. Феликс вышел на свободное пространство, прекращая напряженные гляделки и фокусируя внимание на себе. «Это мои люди», — сообщил парень Ирине. Та степенно кивнула. Насколько можно было это сделать в ее положении, грязной с ног до головы и уставшей, будто загнанная борзая. «Мы вместе пойдем к скалам и обустроим там лагерь, который станет домом. Правило одно — никаких склок между собой. Лидеры групп — Ирина и Марк. Слушать их, как меня». Из противоположной группы вышел плечистый мужчина. Он хмуро глянул в сторону болотников и встал рядом с Феликсом. Мел быстро заметила, что слова парня не всем пришлись по вкусу. Особенно недовольно выглядел маг огня из их собственной группы. Очевидно, Сережа почувствовал конкуренцию, но пока не понимал, что происходит. Мужчине было почти 30 лет, но выглядел он значительно моложе, наверняка за счет своего дара. В лагере все вздохнули с облегчением, когда среди бойцов появился достаточно сильный одаренный. Сергея нашли раненым. Он бежал из плена вместе с одной из групп девушек, но остался защищать отступление, после чего его подобрала другая группа, чудом оказавшаяся рядом. Они все побежали к болотам, ближайшему месту, где могли получить защиту. Месяц Ирина лично выхаживала мага, чтобы в будущем получить достойную боевую единицу. Мел поражалась тому, как он заставлял огонь слушаться. Магия всегда была чем-то завораживающим, но огонь — это действительно красивое зрелище. Сейчас Сергей о чем-то усиленно размышлял, затем кивнул сам себе и вышел вперед под неодобрительным взглядом Ирины. «Нам надо обсудить кое-что», — начал он, привлекая внимание. «Например, какого хрена мы должны слушать тебя? Вопрос назрел сам собой и...» Договорить он не успел. Крепкий и неожиданный удар в челюсть остановил речь мага. Все в шоке уставились на Марка, лидера противоположного отряда. Мужчина поджал губы и упрямо посмотрел на Феликса. Его взгляд говорил, что он ни о чем не жалеет. Парень только покачал головой. Сергей встал с земли, сплевывая кровь. «Ух, сейчас начнется!» Будто девчонка, прошептала Синтия, чуть ли не хлопая в ладоши. Особняк Лаосских. Рыжеволосая девушка со стянутыми в хвост волосами собирала вещи, что-то весело насвистывая себе под нос. На кровати поблизости лежал смарт с открытым новостным сайтом. Невероятные события. Убийство одного из самых известных аристократов кластера, Вильнуса Сакса. Вильнус Сакс был обнаружен сегодня утром. «Убийца не найден. Близкие скорбят. Захоронение пройдет в эту...» Маша была счастлива. Наконец-то все решилось само собой. Где-то внутри зрел плод, она до конца не понимала, какой матерью станет. Станет ли вообще? Когда-то решение получить ребенка от сильного одаренного и купить себе год жизни казалось отличным, но сейчас все изменилось. Алекс, Федор, кто его разберет, уже мертв. Преследовавший почти 2 года Вильнюс тоже покинул этот свет. Ситуация складывалась отлично. Маша собиралась покинуть особняк. Она поедет в один из 5 городов кластера, в самый дальний, и начнет новую жизнь. От ощущения свободы девушку потряхивало, как после дозы наркотика. Она наконец-то будет сама решать, что делать и как жить. Маша засмеялась и закружила по комнате в обнимку с платьем. Но тут же остановилась, стоило ей почувствовать нечто инородное. Ноздри девушки затрепетали, она вдохнула запах тлеющего вишневого табака. «Входите!» Она обернулась к двери. Через секунду дверь отворилась. Перед Машей появился Михаил Григорьевич, больше известный как Гремучник. «Привет, Машенька!» Он ухмыльнулся. «Никак собралась куда? Далеко ли?» «Хватит разыгрывать сельского пенька, деда!» Маша с удовольствием обняла старика. «Ты поздравить зашел? Заодно подвезешь до города». «Что планируешь делать?» Гремучник прошел в комнату и осмотрелся, после чего сел на одно из кресел у окна. «Планирую уехать. Больше нет нужды скрываться. Вильнюса кто-то прикончил, а значит, его семье сейчас есть чем заняться». «Но ты же не думаешь, что они отпустят тебя? Рано или поздно снова возьмутся. Тебе нужен покровитель», — наклонил голову старый маг. «Буду искать. Что мне еще остается делать?» Пожала плечами Маша, собирая вещи. «Например, остаться здесь. Они смогут тебя защитить. Настя не даст в обиду твоего ребенка». «В том-то и дело. Ребенка. Я сама здесь никому не нужна. У меня было слишком мало времени, чтобы вызвать у него хоть какие-то чувства. Один лишь ребенок позволяет мне здесь оставаться. Странно, что после его гибели никто не выгнал меня». «Не выгнали?» — кивнул старик. «Ты сама сбегаешь, как крыса с корабля. Ты уж извини, внучка, но выглядит это скверно». «А что мне остается?» «Сам сказал, они снова возьмутся за меня. Сдался им твой дар. Зачем, Создатель, зачем?» — воскликнула Маша, поднимая руки к потолку. «Как Настенька? Переживает?» — невзначай спросил Гремучник. «Да нет», — пожала плечами девушка. «Все ведут себя так, будто ничего не случилось». «А тот страж, Айн, он ушел?» Снова спросил маг. «Нет». Маша начала догадываться. На несколько секунд повисло молчание. В глазах девушки все больше и больше разгорался огонек понимания. «Так он жив», — прошептала она. «Жив?» — кивнул дед. «Судя по всему. Если бы его и правда убили, Настасья бы уже все вверх дном перевернула. Любит она его. Всю жизнь знаю ее. Всегда думал, что нет достойного спутника ей. А оно вон и как. Ждала своего суженого, ждала и верила. И ты жди. Благо тебе не так много требуется. Будь то 5 лет, это все равно не 5 веков». «Она ждала его 500 лет?» Маша впала в прострацию. «Это невероятно». «Жди и готовься. Скоро наступят непростые времена». Старик встал и пошел к выходу, дымя своей трубкой с вишневым табаком. «Еще тяжелее», усмехнулась Маша. «Такой тяжести этот мир может не выдержать», — грустно улыбнулся маг. «Гром прогремел, скоро последует удар, а когда хлынет дождь, лучше быть под крышей». Маша еще долго слышала аромат табака и размышляла над словами деда. Через полчаса девушка тряхнула головой, сбрасывая оковы тягостных размышлений, и стала быстро разбирать чемодан.